Глава 44. Мэри Белль. Реальность, зыбкая, неизвестная, постепенно возвращалась ко мне. От страха тут же захотелось вернуться во тьму бессознательного состояния. Я не готова снова бороться за жизнь в пустыне. Мне просто не хватит ресурсов на это, ни внутренних, ни внешних. Мысленно блуждая по своему телу, с удивлением отметила отсутствие боли и холода или жары. Ветер не тревожил кожу, а спина и ноги не ныли от сна на камнях и песке. Сделала несмелый вдох и... ничего. Мне комфортно. Совсем не чувствовала себя раненой или нездоровой. «Мэри». Голос, полный самых разных эмоций, нежный и родной. Не веря в происходящее, распахнула глаза и тут же встретилась с обеспокоенным взглядом Кристиана. Соскочив с кресла, он оказался сидящим на корточках у постели. Ласково поглаживая мою руку, потянулся, чтобы запечатлеть на ней поцелуй, а затем еще один и еще... Крис? Несмело протянула, не понимая, сон все это или реальность. А может, я вовсе нашла свой конец в мире, полном песка? «Боги, как же мы все за тебя испугались!» С облегчением выдохнул он, опуская голову и касаясь лбом моей ладони. «Больше никогда не выходи без меня за пределы дворца и не реагируй ни на какие записки!» С чувством произнес мой принц. «Знай, что все самое важное я скажу тебе лично. Уж поверь, найду время, что бы ни случилось». «Крис...» Пораженно отозвалась, все еще не понимая, что со мной и где я. Попыталась приподняться, чтобы нормально поговорить, но меня тут же уложили обратно, пригвоздив строгим взглядом к подушке. Вокруг незнакомая обстановка. Это совершенно точно не мои покои. Неужели спальня принца? Лежи. Ты все еще наверняка очень слаба. Тебе нужно полностью восстановиться и... Все произошедшее и такая трепетная забота навалились на меня резко и беспощадно. Почувствовала, как слезы начинают течь по щекам, и совершенно не могла их остановить. «Я же не умерла?» — спросила, перебивая его и борясь с недостатком воздуха. «Я бежала. Думал, ты позвал, удивилась, но...» — судорожно тараторила, всматриваясь в лицо Кристиана. Сердце сжалось от тревоги. «Он сказал, что я умру». «Тише, тише, любимая моя, хрупкая!» Тут же подался он вперед, приподнял меня с постели, обхватил руками и бережно прижал к себе, принявшись легко укачивать. «Все прошло. Я нашел тебя, успел. Ты во дворце, со мной. Все в порядке». Теплая широкая ладонь гладила по голове, успокаивая, словно проснувшуюся от кошмара. Хотя так оно на самом деле и было. Только жаль, что наяву. «Кристиан, я должна тебе сказать», — решила не медлить. Произошедшее ярко показало, что не стоит откладывать на потом что-то столь важное. «Нет, подожди, не спеши». В голосе любимого слышалась еще большая тревога, и мне стало страшно. «Неужели он хочет отправить меня домой? Он выбрал Велору, пока меня не было». Слезы потекли с новой силой, все внутри заледенело. «Кристиан, я не хочу», — надломленно произнесла, отстраняясь и заглядывая в любимые глаза. «Не могу его потерять, не теперь». Глаза напротив после моих слов будто потухли. Чувствовала, как душа ноет все сильнее, будто ощущает не только мою боль. «Мэри Белль Аурис, я люблю тебя, понимаешь?» Крис обхватил ладонями мое лицо, склоняясь к нему так близко, как не позволило бы ни одно высшее общество. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Я дам тебе все, что пожелаешь. А если мечтаешь лишь о свободе?» «Нет!» — испуганно воскликнула, не веря своим ушам и желая остановить мгновение. «Повтори, повтори, что сказал». «Я люблю тебя, мое безумие», — улыбнулся принц нежно. «Столько дней я пытался тебе это сказать, но боялся, что испугаешься, сбежишь. И сегодня, когда ты пропала, мое сердце, казалось, стремительно расширилось, стало огромным, порождая в груди волну счастья. Неужели все правда? Неужели мои чувства, наши чувства, взаимны? Я бы ни за что не сбежала, не разорвав приличной встречи все нити, связывающие нас. Горячо уверила я, растянув губы в улыбке, подаваясь навстречу и желая прижаться к любимому, всем своим существом. «В оставленной тобой записке ты пожелала мне счастья с Велорой», — неожиданно весело буркнул принц. «Что?» — ошалело воскликнула я, снова не веря своим ушам. «Ты что, купился на подобное? Никакого тебе счастья с этой хитрой курицей! Никогда бы не написала тебе такого! Пришла бы и надавала по голове, а потом гордо удалилась». В ответ на признание Кристиан засмеялся. Да так тепло и искренне, что внутри меня растеклось сладкой патокой. Захотелось обнять весь мир и принца, крепко прижаться, вдохнуть его запах и... «Конечно, моя бойкая принцесса», — кивнул Крис. «Именно прочитав те строки, я понял, что случилось что-то страшное». «Опять называешь меня принцессой? А как иначе я могу называть свою невесту?» «Но клятва моего лба...» Коснулись теплые губы. Затем легкий поцелуй лег на висок, шею, спустился ниже. Замерла, не в силах пошевелиться, не желая спугнуть сладкое мгновение. Если мы оба желаем нарушить данную друг другу клятву, она теряет силу, Мэри. Я больше не желаю оставаться холостяком, а ты не хочешь уходить. Больше ничего не важно. С жаром признался он, а затем решительно поцеловал. Закрыв глаза, растворилась в моменте, чувствую, как изнутри меня наполняет радость, счастье, любовь и надежда, такая яркая и светлая. Требовательные губы нежны, а сильные руки жадны. Широкие ладони скользили по спине, ребрам, пробуждая незнакомый жар. Между нами будто не осталось никаких преград, все решено. И да... Больше для нас ничего не имеет значения. Запястье внезапно обожгло болью, и я вздрогнула, отстраняясь и встречаясь с затуманенным взглядом напротив. «Не бойся, я не перейду черту до свадьбы», — поняв все по-своему, уверил Крис. «Нет», — покачала головой, пытаясь осознать, что произошло, и опустила взгляд на свою руку. На том месте, где раньше виднелся лишь скромный листочек, теперь красовалась целая обнимающая запястье зеленая ветвь. Что за... Моя рука тут же оказалась перед глазами Криса, он изучал рисунок внимательно. С неверием заметила на его широком запястье такую же. «Это же... это...» Кристиан вдруг засмеялся, весело и громко. Все еще хлопала глазами, когда принц поднялся с постели, а затем взял меня на руки и принялся кружиться вместе со мной по комнате. На шум прибежал целитель. Сначала распахнулась дверь, затем и глаза мужчины. «Что вы делаете? Ей же нужен покой, незамужняя девица, ваше высочество, что же вы творите?» Возмущенно вскинул он руки. «Она не незамужняя девица. Леди Марибель, моя невеста и пара, Валькон. Род сделал свой выбор». «Я сделал свой выбор. Отбор официально и по всем правилам завершен». «Отбор официально и по всем правилам завершен». Недоуменно переведя взгляд с принца, целитель прищурился и заметил наши метки на запястьях. И тогда в его глазах тоже вспыхнула неподдельная радость. Хлопнув в ладоши, он широко улыбнулся, осыпал нас короткими поздравлениями и спешно покинул покои, очень тихо закрыв за собой двери. «Кристиан, это то, о чем я думаю?» На всякий случай решила уточнить. «Да, Мэри, да. Твоя магия и моя идеально друг другу подходят. Мой род признал это. Ты победительница отбора. Никто не посмеет оспорить результаты. Весь этот фарс окончен. Ты моя. А ты мой», — выдохнула в ответ и обняла его шею крепче, чувствуя, что окончательно приняла решение остаться рядом с тем, кого люблю. Старые мечты в прошлом, а новые мечты мы создадим вместе.